Легко себе представить, что столь внезапная перемена застала врасплох всех и так ошеломила родных и друзей господина Фуке, что они и не подумали спрятать его бумаги, хотя времени у них было предостаточно. Бумаги забрали в его домах, не обременяя себя лишними формальностями. Самого же его отправили в Анже, а король вернулся в Фонтенбло. Всех друзей господина Фуке прогнали и отстранили от дел. Совет трех других министров сформировался окончательно. Господин Кальбер получил Министерство финансов, хотя какие-то авансы на сей счет делались маршалу де Вильруа, и со временем господин Кальбер настолько упрочил свое положение при короле, что занял пост первого человека государства. В шкатулках господина Фуке нашли больше галантных писем, нежели важных документов. А так как среди них обнаружились письма нескольких женщин, которых никак нельзя было заподозрить в связи с ним, это дало основание утверждать, будто в связях с ним замешаны все самые честные женщины Франции. Но единственной изобличенной оказалась госпожа де Менвиль, фрейлина королевы, одна из первых красавиц, на которой собирался жениться герцог Данвиль. Ее прогнали, и она ушла в монастырь. Сноска. Госпожа де Менвиль, фрейлина королевы. Имеется в виду Екатерина де Менвиль, или Манвиль, поразительной красоты фрейлина королевы, любовница и осведомительница Фуке. Влюбленный в нее с 1654 года Франсуа Кристоф де Леви Вантадур, герцог Данвиль, точнее де Данвиль, из рода Монморанси, подписал в феврале 1657 года контракт с обещанием жениться на ней. Граф де Гиш не сопровождал короля во время путешествия в Нант. Перед тем, как это путешествие состоялось, мадам стали известны речи, которые он вел в Париже с целью убедить окружающих в том, что они отнюдь не заблуждались, полагая, будто он влюблен в мадам. Это ей не понравилось, тем более, что госпожа де Валентинуа, которую он просил замолвить за него слово перед мадам, и не думала этого делать. Напротив, она утверждала, будто ее брат и в мыслях не держал обратить к ней свой взор, и просила не верить тому, что станут говорить от его имени люди, пожелавшие взять на себя роль посредников. А посему в речах графа де Гиша мадам усмотрела лишь оскорбительное для себя тщеславие. И хотя мадам была очень молода, причем ее неопытность приумножала число ошибок, свойственных молодости, она решилась просить короля приказать графу де Гишу не сопровождать его в Нант. Однако королева-мать уже предупредила эту просьбу, так что мадам не пришлось выдвигать свою. Во время королевского путешествия в Нант госпожа де Валентинуа отправилась в Монако. Месье по-прежнему был в нее влюблен, насколько, разумеется, был на это способен. С детских лет ее обожал Пегелен, младший сын в роду Лазенов. Сноска. Пегелен. Антонен Нонпар де Камон, маркиз де Пюигелен, граф де Сен-Фаржо, затем герцог де Лазен. Годы жизни. 1633-1723. Приближенный Людовика XIV. Вследствие интриг Лувуа и маркиза де Монтеспан попал в немилость и подвергся тюремному заключению в замке Пиньероль. С 1671 года по 1681 год. Около 1682 года тайно женился на мадмуазель де Монпансье, великой мадмуазель, двоюродной сестре короля. Благодаря родственной близости между ними, в особняке де Грамон они чувствовали себя весьма непринужденно. И когда оба достигли возраста, позволявшего большие страсти, ничто не могло сравниться по силе с той, которой они воспылали друг к другу. Год назад ее против воли выдали замуж за принца де Монако. Но так как муж не был ей настолько приятен, чтобы заставить ее порвать со своим любовником, она продолжала по-прежнему страстно любить Пегелена. Она расставалась с ним с весьма ощутимой печалью, а он, чтобы только видеть ее, следовал за ней переодетым то кучером, то торговцем, словом, кем угодно, лишь бы его не узнали слуги. Перед отъездом она хотела заставить месье не верить тому, что станут говорить о ее брате и мадам, и вынудить его пообещать не удалять брата от королевского двора. Месье, который и без того уже ревновал ее к графу де Гишу, испытывая досаду, обычно вызываемую теми, кого сильно любят и кто, как полагают, дает повод сетовать на них, отнюдь не был расположен сделать то, о чем она его просила. Госпожа де Валентинуа рассердилась, и они расстались недовольны друг другом. Графиня де Суассон, любимая прежде королем и любившая в ту пору маркиза де Варда, не переставала горевать. Причиной тому была все возраставшая привязанность короля к лавальер, тем более что эта молодая особа, всецело полагаясь на чувства короля, ни мадам, ни графиня де Суассон не давала отчета о том, что происходило между нею и королем. Таким образом, графиня де Суассон, которая привыкла к тому, что король всегда искал у нее удовольствий, прекрасно понимала, эта любовная история наверняка отдалит его, что отнюдь не способствовало ее благожелательному отношению к лавальер. Та заметила это, и ревность, которую обычно испытывают к людям, которых прежде любили те, кто ныне любит нас, в соединении с недовольством, оказанными ею скверными услугами, вызвала у лавальер ярую ненависть к графине де Суассон. Король не желал, чтобы у лавальер была наперсница. Однако молодой особе весьма посредственных достоинств невозможно было хранить в себе такую важную вещь, как любовь короля. У мадам была фрейлина по имени Монтале. Сноска. Николь Анна де Монтале, приближенная герцогине Орлеанской. Особа, бесспорно наделенная большим умом, но склонная к интригам и наветам. Благоразумия и здравого смысла для руководства своими поступками ей явно не доставало. С придворной жизнью она познакомилась лишь в Блуа, став фрейлиной у вдовствующей мадам. Неглубокое знание света и сильное пристрастие к галантным историям делали ее весьма подходящей для роли наперсницы. Она уже была таковой во время пребывания в Блуа, где некто Брожелон влюбился в лавальер. Сноска. Брожелон Жан Шевалье де, сын президента парламента Меца, советник Рейнского парламента. Они обменялись несколькими письмами, госпожа де Сен-Реми заметила это. Словом, все происходило совсем недавно, и король не остался безучастным, его мучила ревность. Итак, лавальер, встретив девушку, которой доверяла прежде, и на этот раз доверилась ей целиком. А так как Монтале была намного умнее ее, то сделала это с большим удовольствием и с огромным облегчением. Однако откровений лавальер для Монтале оказалось мало, ей хотелось добиться откровений мадам. Монтале почудилась, будто принцесса не питает неприязни графу де Гишу. И когда граф де Гиш после путешествия в Нант возвратился в Фонтенбло, она поговорила с ним и нашла способ разными уловками заставить его признаться, что он влюблен в мадам. Монтале обещала посодействовать ему и выполнила свое обещание с лихвой. В 1661 году на праздник всех святых королева родила дофина. Мадам провела возле нее весь день, и так как сама была в положении, утомившись, пошла к себе в комнату, куда никто за ней не последовал, ибо все оставались еще у королевы. Опустившись перед мадам на колени, Монтале стала рассказывать ей о страсти графа де Гиша. Такого рода речи естественно, не вызывают у молодых особ большого неудовольствия, которое дало бы им силу не слушать их. К тому же мадам отличалась робостью в разговоре, и, чувствуя смущение, снисходительно позволила Монтале возыметь надежду. На другой же день та принесла мадам письмо от графа де Гиша. Мадам не пожелала его читать. Монтале открыла его и прочитала. Через несколько дней мадам почувствовала себя плохо. Она собралась в Париж, и перед самым отъездом Монтале бросила ей целую пачку писем от графа де Гиша. По дороге мадам прочитала их и потом призналась в этом Монтале. В конце концов, из-за молодости мадам и привлекательности графа де Гиша, а главное, благодаря стараниям Монтале, принцесса оказалась вовлеченной в галантную историю, которая не принесла ей ничего, кроме огромных огорчений. Месье по-прежнему испытывал ревность к графу де Гишу. Однако тот не переставал наведываться в Тюильри, где все еще находилась мадам. Она была сильно больна. Де Гиш писал ей по 3-4 раза в день. Чаще всего мадам не читала его писем, оставляя их у Монтале и не спрашивая, что она с ними делает. Монтале не осмеливалась хранить их в своей комнате. Она отдавала письма своему тогдашнему любовнику, некоему Маликорну. Сноска. Маликорн. Жармен Тексье. Годы жизни. 1626-1694. Барон де Маликорн. В 1665 году женился на дочери от первого брака отчима Лавальер, Сен-Реми. Король приехал в Париж вскоре после мадам. Он по-прежнему встречался с Лавальер у нее, приходил вечером и вел с ней беседу в кабинете. Хотя все двери были открыты, войти туда было так же немыслимо, как если бы они охранялись железными засовами. Вскоре, однако, ему наскучили подобные неудобства, и хотя королева-мать, перед которой он все еще испытывал страх, постоянно терзала его из-за Лавальер, та притворилась больной, и он навещал ее в собственной комнате. Молодая королева не знала про Лавальер, но догадывалась, что король влюблен, и, не ведая, против кого обратить свою ревность, возревновала к мадам. Король подозревал, что Лавальер готова довериться Монтале. Ему не нравилась склонность этой девушки к интригам. Он запретил Лавальер разговаривать с ней. При людях она ему повиновалась, но зато все ночи напролет Монтале проводила с мадам и Лавальер, а нередко задерживалась еще и днем. Мадам болела и почти не спала, и порой посылала за Монтале якобы для того, чтобы та почитала ей какую-нибудь книгу. Покинув мадам, та шла писать графу де Гишу, и делала это не реже 3 раз в день, а потом еще Маликорну, которого посвящала в дела мадам и Лавальер. К тому же она выслушивала откровения мадмуазель де Тане-Шарант, которая любила маркиза де Нуар-Мутье и желала выйти за него замуж. Каждого из этих откровений хватило бы, чтобы целиком занять любого, но Монтале была неутомима. Она и граф де Гиш внушили себе, что ему следует увидеться с мадам наедине. Мадам, отличавшаяся робостью в серьезных разговорах, в такого рода вещах, напротив, не испытывала смущения. Она не понимала последствий, видела в этом всего лишь шутку, как в романе. Монтале находила возможности, какие другой и в голову не пришли бы. Для графа де Гиша, молодого, отважного, не было ничего прекраснее риска. И не испытывая друг к другу истинной страсти, они с мадам подвергали себя величайшей опасности, какую только можно себе представить. Мадам была больна. Ее окружали женщины, имевшие привычку находиться возле особ, занимавших высокое положение, и не доверявшие никому, даже друг другу. А Монтале даже средь бела дня впускала графа де Гиша, переодетого гадалкой, и он гадал женщинам, окружавшим мадам, которые видели его каждый день и не узнавали. В другой раз придумывали что-либо еще, но всегда связанное с большим риском. Столь опасные свидания посвящались насмешкам над месье и иным подобным шуткам, словом, вещам, чрезвычайно далеким от сильной страсти, которая, казалось, заставила их пойти на такие свидания. И вот однажды в каком-то месте, где находились граф де Гиш с Вардом, кто-то сказал, что болезнь мадам опаснее, чем думали, и врачи полагают, что ей не вылечится. Граф де Гиш очень разволновался. Вард увел его и помог скрыть волнение. Граф де Гиш доверился ему и признался в своих отношениях с мадам. Мадам не одобрила того, что сделал граф де Гиш. Она хотела заставить его порвать с Вардом, но он сказал, что готов драться с ним, чтобы угодить ей, однако порвать отношения с другом не может. Монтале, желая придать значимость этой галантной истории и полагая, что, посвящая людей в эту тайну, она даст ход интриге, которая повлияет на дела государства, решила заинтересовать лавальер делами мадам. Она поведала ей все, что связано было с графом де Гишем, и взяла с нее обещание, что та ничего не расскажет королю. И правда, лавальер, тысячу раз обещавшая королю никогда ничего не скрывать от него, хранила верность Монтале. Мадам не знала, что лавальер в курсе ее дел, зато знала от Монтале о делах лавальер. Окружающие проведали кое-что о галантных отношениях мадам и графа де Гиша. Король пытался потихоньку расспрашивать мадам, но доподлинно так ничего и не узнал. Мне неизвестно, в связи ли с этим или по какому-то иному поводу он вел определенные беседы с лавальер, из которых та поняла, что король знает, она далеко не все говорит ему. Разволновавшись, лавальер призналась, что скрывает от него важные вещи. Король пришел в неописуемую ярость, но она так и не сказала, в чем дело. Король удалился в страшном гневе. Они не раз условливались о том, что какие бы раздоры у них ни случились, они ни за что не заснут, не помирившись и не написав друг другу. Но миновала ночь, а весточки от короля лавальер так и не получила. И, считая себя погибшей, совсем потеряла голову. На рассвете она покинула Тюильри и, как безумная, бросилась в маленький безвестный монастырь в Шайо. Утром королю сообщили, что лавальер исчезла. Страстно любивший ее, король был крайне взволнован. Он явился в Тюильри узнать у мадам, где лавальер. Но мадам ничего не знала, не ведала даже причину, заставившую ту уйти. Монтале была вне себя, так как лавальер сказала ей лишь, что находится в полном отчаянии и что погибла из-за нее. Королю, однако, удалось узнать, куда скрылась лавальер. Он помчался туда во весь опор с тремя спутниками и нашел ее в приемной, вне стен монастыря, ее не пожелали впустить внутрь. Заплаканная, она лежала на полу почти в беспамятстве. Король остался с ней наедине. В долгой беседе она призналась ему во всем, рассказав то, что скрывала. Однако прощения этим признанием не добилась. Король лишь сказал ей слова, которые требовались для ее возвращения, и послал за каретой, чтобы увезти лавальер. Но тем не менее он отправился в Париж, дабы обязать месье принять ее. Тот громогласно заявил, что рад ее уходу и ни за что не возьмет назад. Король вошел по маленькой лестнице в Тюильри и направился в маленький кабинет, куда пригласил мадам, не желая, чтобы его видели в слезах. Там он попросил мадам взять лавальер назад, поведав обо всем, что стало ему известно о ней самой и ее делах. Можно себе представить удивление мадам, но отрицать она ничего не могла. Пообещав королю порвать с графом де Гишем, мадам согласилась принять лавальер. Король не без труда добился этого. Но он со слезами на глазах так просил мадам, что в конце концов преуспел. Лавальер вернулась к себе в комнату, однако прошло немало времени, прежде чем ей удалось снова вернуть себе расположение короля. Он не мог смириться с тем, что лавальер способна скрывать от него некоторые вещи, а она не в силах была вынести ухудшение их отношений. Какое-то время она чувствовала себя потерянной. Наконец король простил ее, и Монтале удалось войти в доверие к королю. Он несколько раз спрашивал ее о Брожелоне, зная, что она была осведомлена об этом.